Но этого им было мало. Сюда привели его детей. Младшая девочка ничего не понимала и все время спрашивала, за какое прегрешение ее хотят наказать. Она обещает больше никогда так не делать. И нельзя ли ее наказать, как наказывают детей, просто дать ей пару розг? А поскольку юристы обратили внимание на то, что в истории Рима не было прецедента казни маленькой девочки, не ставшей женщиной, то палачи, прежде чем задушить, обесчестили ее. Но той девочке никто алтарь не поставил, потому что Петра в Риме не было, а она была. Потому что если и есть где-то настоящее, то ищут его не там, где потеряно, а в Риме, в котором что-то не так со временем. Оно не уходит, а набирается, наполняет этот город до краев, будто кто-то воткнул в слив Колизей, как затычку. Потому что если любовь была, то ее ничто не может сделать небывшей. И умереть совершенно невозможно, если любишь. Вот я лежу бессонной ночью и всех, кого любила, вспоминаю. Слепая, а прямо вижу их перед глазами. Так тяжело проводить последние годы в одиночестве. И так хотелось ребенка. Ведь тот ребенок, который был тогда в Останкинском музее, во мне, не родившись, стал рыбкой и уплыл. И вот я помолилась: «Травка-муравка, дай мне снова ребеночка». Она мне в ответ: